Что касается антитезы Иосифа, Урии и Иуды, Давида, то следует сказать, что в происхождении рода Давида вино и прелюбодеяние в повествовании библейского автора занимают столь же видное место, как и в повествовании об Иуде. Согласно Писанию, по женской линии Давид происходит от плода кровосмесительной связи Лота со своей дочерью. Лот, как сообщает книга Бытия, спасшись из Содома, символ разврата физического и духовного, то есть символ левого пути, поселился с дочерьми в пещере, где оказались амфоры с вином. И в один из дней, будучи дочерьми, напоенным этим вином, переспал с ними. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав. Он отец моавитян до ныне. Бытие 19:36-37. Царь же Давид являлся правнуком моавитянки Руфии, то есть происходил из потомства дочери Лота. В книге Руфии, аналогичной истории с Иудой и Фамарию, рассказывается загадочная цепь смертей мужей, женившихся на сестрах-моавитянках, одной из которых была Руфь, прабабка Давида. Далее говорится, что Вооз, прадед Давида, подобно Иуде, был пьян и совершил с вздовствующей Руфью прелюбодеяние, ибо Руфь научили: «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». И в библейском завещании Иакова патриарх пророчествует об Иуде. Он, Иуда, привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящий, красны очи его от вина. Бытие 49:11-12. Было бы нелепым видеть основной смысл текста Библии, тем более в его наиболее мистической части, книги Бытия, в наставлении о воздержании от вина и блуда. Само по себе пьянство и блуд осуждаются в любой эзотерической традиции, даже в тантризме. Примечание: в тантризме, как в одном из направлений левого пути, не путать с буддийским тантризмом, явлением иного порядка, использование алкоголя и сексуального возбуждения регламентируется жесткими правилами и не допускает хаотического распыления концентрируемой энергии шакти, которым сопровождается бытовое пьянство и половая распущенность. Впрочем, это вовсе не оправдывает тантрическое использование всеначальной, зарождающей энергии для разжигания черного огня. В действительности эта сложная аллегория рассказывает о Фомаре как о луне или специфике лунного воздействия на ум, сравни с влиянием вина, и на половые функции. Примечание. Книга Бытие рассказывает о том, как Иаков, Израиль, ночью боролся с некто, Иш, и увидев, что не одолевает его, этого некто, коснулся состава бедра, Ярек, его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему некто: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Элохимом, и человеков одолевать будешь. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся, с большой буквы, коснулся жилы на составе бедра Иакова». Бытие 32:24-32. Блаватская отмечает, что в одном из смыслов бедро в древнем символизме означает орган размножения. Сравни с Загреем Дионисом, героем вакхических оргий, зашитым до его рождения Зевсом в бедро. Философски в Бытие бог солнца сначала борется с Иаковым, ломает ему бедро, фаллический символ, и все же терпит поражение от его земного образа материи, и Бог Солнца восходит над Иаковом и его бедром в Завете. Все эти библейские персонажи, включая их Господа Бога, ублаватский дух материальности Иегова, здесь же Иаков, являются образами, представленными в аллегорической последовательности. Они суть образы жизни и смерти, добра и зла, света и тьмы, материи и духа, в их синтезе, и все проявляются в своих противоположных аспектах. В комментарии Санчина к данному отрывку говорится, что борьба с ангелом у Иакова происходит на духовном уровне. Иаков безупречен, ангел не может найти у него недостатка. Однако, не желая сдаваться, он, ангел, все же находит у Иакова слабое место. Половую функцию? Знак вопроса. И тогда оказывается в силах нанести ему удар. И хотя ангел – существо духовное, удар этот проявляется в физическом мире как повреждение сустава Иакова. Пятикнижие и Гавторот – ивритский текст с русским переводом и классическим комментарием Сончино. Конец примечания. Лунная традиция эту функцию Луны, духа Луны, превозносит, тогда как солнечная традиция, в частности, Назареи, ей противостояли. С другой стороны, Фомарь – это солнце в сожигающем аспекте, то есть физическое солнце, Молох. Последнему поклонялись во всех лунных культах, тогда как в солнечных культах в солнечном диске видели только проявление, образ на нашем физическом плане духовного солнца, источника невидимого духовного света. Интересно отметить, что Баларама, брат-близнец Кришны, его полярность, известен своим необузданным нравом и пристрастием к спиртному, так что даже эмблемой его знамени была винная пальма. Фомарь в переводе с еврейского также означает «пальма», и слово «пальма» и слово «солнце» физическое имеют одинаковое числовое значение – 640. В Махабхарате рассказывается аллегория, согласно которой лунной династии Яду, которой была предречена гибель, под страхом смерти было запрещено употребление спиртного, что символически означает запрет следованию левой тропой. Однако они не сдержались, напились пальмовой водки и перебили друг друга при совершенно мистических обстоятельствах. Вырываемые ими травинки превращались в железные палицы. Поэтому можно заметить, что практически о похожем сообщает Библия, только уже не о Яду, а о Иаду, Иуде, с которым в лице то Лота, то Иуды, то Тавида происходят одни и те же винно-любострастные события. Событие гибели Ядавов датируется примерно концом третьего тысячелетия. Этим же примерно временем датируется уход остатков Ядавов к чужеземцам. Примерно в это же время на исторической арене в Месопотамии появляется царство Саргона из этнически близких евреям народов. По Библии и Талмуду здесь же в скорости объявляются дед и отец Авраама. Таким образом, из рассказа о рождении Соломона можно совершенно уверенно сделать вывод, что Соломон здесь олицетворяет древнееврейскую солнечную традицию, тогда как Давид, напротив, лунную, и символизм повествования не допускает считать Давида хотя бы в духовном смысле отцом Соломона, ибо Соломон сам есть символ духовного солнца. Луна же светит всего лишь отраженным, то есть чужим светом, потворствующим не духовности, а физиологии и низшему страстному началу – любви под луной. Конечно, последователи Христа вольны сами определять, к какому же им возводить мистическую родословную Христа – к Давиду или к Урии, Соломону.